Глава 68. Ведь страшно подумать, чем это может обернуться. Хотя даже если он распространил весть без подробностей, то его хозяин-демон, узнав об этом, точно будет знать, о ком идет речь. Вдруг он явится сюда, чтобы проверить информацию. Он-то ведь наверняка поймет, что раз дракон жив, то все это явная ложь. Куда ни посмотри, везде засада. И уточнить, какие именно слухи и где распространил ящик, не получится как минимум в ближайшие сутки, а то и больше. Если демон явится, то как он поступит? Тоже начнет меня шантажировать? Или решит разоблачить? На всякий случай я сделала все, что могла, чтобы попытаться разбудить ящик хотя бы ненадолго и задать ему хотя бы пару уточняющих вопросов. Трясла стол, кричала. Бесполезно. Вот так поворот. Ну как же не кстати, а? Так и не сумев привести ящик в чувство, я вернулась в номер. Усталость накатилась с новой силой. Голода я не ощущала. То ли до сих пор действовала магия сдобного человечка, то ли дело было в выпитом перед встречей чая. Мне до ужаса захотелось вдохнуть свежий воздух, поэтому я шагнула к окну и замерла. Город с летучими котами там уже исчез. За окном свивалась причудливыми узорами серебристая дымка. Очевидно, Барк как раз прямо сейчас несся, пронзая миры и выбирая, в каком он остановится на этот раз. А вдруг в моем? Внезапно я поняла, что потеряла счет времени. По ощущениям, казалось, что прошла целая жизнь, а на деле, если считать смены, то сейчас закончился всего-то четвертый день моего пребывания здесь. Надо же. Видимо, время здесь шло по-другому, что и неудивительно, учитывая, что бар существовал как будто вне законов времени и пространства. Именно поэтому дни здесь тянулись как недели, и всего три дня, которые мне предстояло продержаться, превращались в целых три дня. Но все же вера в то, что может произойдет чудо, и за окном возникнет родной город, держала меня на плаву, хотя больше всего хотелось лечь и уснуть. Ну, пожалуйста, ну, высшие силы, ну что вам стоит? Ведь здесь же чудеса — это норма. Так почему бы не произойти и этому чуду? Я бы просто вылезла в окно и пошла бы домой. Хотя нет, сначала сбегала и попрощалась бы с тетушкой. Наконец дымка за окном рассеялась, показав мне очередное место пребывания бара. Нет, с моим миром это место определенно не имело ничего общего. Мы стояли на перекрестке многочисленных зависших в космосе дорог. Чуть поодаль располагалась россыпь астероидов. Некоторые были покрыты густой тропической растительностью, на других стояли овальные высокие дома. Судя по количеству светящихся окон, это были многоэтажки. Из-за формы они походили на гнезда каких-то фантастических птиц, которые отложили гигантские яйца. Над дорогой и между астероидами в пустоте лениво плавали большие рыбы со светящимися отростками на головах, похожими на небольшие круглые фонарики. На каждую из таких рыб я могла бы сесть, как на коня, и прокатиться. Вверху сверкала россыпь многочисленных звезд, невероятно ярких. Но вот что было во всей этой фантастической картине самым удивительным. По одной из дорог шла девушка. Обычная девушка, которая чем-то даже походила на меня. Наверное, тем, что на ней тоже было красное платье, только длинная, с открытыми плечами. Она явно возвращалась с какой-то вечеринки. Я увидела, как она скинула туфли и пошла босиком, смеясь и напевая какую-то песню. Потом она раздраженно выдернула заколку из волос, заставив их рассыпаться по плечам. Время от времени она пританцовывала. Это дикое, завораживающее зрелище заставило меня ненадолго застыть. Наверное, куда меньше бы я удивилась, увидев космонавта в скафандре или какого-нибудь инопланетянина. Видимо, там все-таки был какой-то воздушный пузырь над всем этим поселением. Но открывать окно я все равно почему-то не рискнула. Еще немного понаблюдав за девушкой, я шагнула к кровати, рухнула на нее и тут же уснула. Проснулась я от того, что меня трясла тетушка. Трясла безжалостно, так что у меня аж голова моталась во все стороны. «Не надо», — кое-как пробубнила я, чудом не откусив себе язык. «Живо!» — всхлипнула тетушка, позволяя мне, наконец, упасть на подушку. «Я тебя бужу, бужу, а ты обмякла вся и никак в себя не приходишь. Напугала!» «Простите», — широко зевнула я, с трудом садясь на кровати. «Видимо, и в самом деле энергии ты вчера много потратила. Или же амулет, чтобы тебя от дракона защитить, часть твоей жизненной силы подтянул. Нет, нет, сиди, не вставай, сейчас чай принесу». Пока я героически боролась со сном, прилагая неимоверные усилия, чтобы вновь не рухнуть в постель, тетушка быстро сгоняла за энергетическим чаем. Установив поднос на стул, она поднесла мне чашку. После первого же глотка и в самом деле стало лучше. Сон сразу же бесследно ушел, и глаза, наконец, перестали закрываться. «Хорошо хоть выглядишь ты благодаря средствам из Прянигсберга свежей, как и вчера», — нахмурившись, пробормотала тетушка. «Мастеру нельзя знать, что с тобой не все в порядке, иначе он может дать тебе какое-то зелье или даже свою кровь, чтобы ты была в состоянии снимать с него потом решетку. А я даже и близко не знаю, как это может подействовать на человеческий организм». Она так переживала, что я решила рассказать ей о последнем общении с демоническим ящиком попозже. Все равно уже ничего не изменить, а то у нее и так уже из-за меня нервы на пределе. Готовиться к новой смене мы начали лишь после того, как тетушка влила в меня весь чайник чая. Сама она не выпила ни капли. Чтобы полностью собраться, мне понадобилось минут 10. Как хорошо, что не больше. «Идем скорее, а то и так задержа...» Начала было говорить тетушка, распахивая дверь комнаты. Но тут же, булькнув, замолчала. За дверью стоял мастер Лун. Он явно собирался ее открыть, но не успел. Именно открыть, а не постучать. Судя по его руке, тянулся он к ручке. И ведь главное, его совершенно не смутило, что я могу быть раздетой.